Баллада о пропавшей разведке. Вначале надо оговориться, что Миша Голубович не был участником тех событий, о которых он рассказал нам. Их ему поведал другой человек, а уж этот другой человек был главным действующим лицом и свидетелем всего того, о чем вы сейчас услышите. Если подойти с меркой строгого отбора, то 20 век подарил Украине двух личностей, из которых народная молва, народная память, сделали национальных со сказочным оттенком героев. Я говорю о легенде времен гражданской войны, хозяине гуляй-поля, изобретателе знаменитой тачанки Несторе Махно и партизанском вожаке времен отечественной Сидоре Ковпаке. Литература, театры, кино не обделили их своим вниманием, рассматривая одного в темных, другого в светлых очках. В советский период сама фамилия Махно была нарицательной, особенно после фильма «Пархоменко», где Чирков вымазал его всеми черными красками, которые только есть в природе. Тут и самогон, и длинные волосы, и «Любо, братцы, Любо». А я видел парижскую фотографию, снятую незадолго до его смерти в 1934 году. Молодое лицо, облик мастерового, короткие усы, короткая стрижка, рубашка-косоворотка. В Париже Нестор Махно зарабатывал себе на жизнь плотницким ремеслом в каком-то театрике и еще тем, что по вечерам пел в кабаках частушки под балалайку с известным припевом после каждого четверостишия «За что боролись, на то и напоролись». Ну да бог с ним, сейчас не о том речь. В 1973 году на киностудии имени Довженко был запущен в производство трехсерийный экранный фильм «Дума о Ковпаке». Режиссером фильма был Тимофей Васильевич Левчук. Личность в киношных кругах не менее легендарная, чем герой его картины. Миша Голубович играл в этом фильме одного из подвижников Сидора Артемича, кажется, Карпенко, командира роты автоматчиков, личной охраны Ковпака. Военным консультантом картины был начальник разведки Ковпаковской армии Войцеховский. Войцеховский любил актеров, любил сам непростой процесс съемок и своими советами, своими удивительно живыми рассказами о партизанских буднях, ставших уже историческими, хрестоматийными, помогал, чем мог, устроителям фильма и актерам. Однажды, сидя у костра после съемок, кто-то из актеров, может и сам Голубович, попросил его рассказать какой-нибудь случай из партизанской практики, который почему-либо не вошел в уже известную историю о Ковпаке и его армии. Неизвестен он и в литературе, описывающей события тех трудных лет борьбы с фашизмом. Более того, он, этот еще не рассказанный Войцеховским случай, никогда и не войдет ни в какую литературу, а станет достоянием только какого-нибудь документа под грифом «секретно» или «совершенно секретно». Войцеховский помолчал какое-то время и, как бы на что-то решившись, сказал: «Ладно, расскажу вам один случай из моей партизанской практики. Он действительно не вошел ни в какие, так сказать, анналы, и не потому, что над ним давлеет гриф «совсекретно», а потому что объяснить это событие простыми человеческими понятиями мне представляется заведомо трудным или даже невозможным. Суть вкратце такова. Весной 44-го к немцам в глубокий тыл была отправлена наша разведгруппа в составе 10 человек. Ей предстояло пройти больше сотни километров и разведать пути предстоящих рейдов партизанской армии. Время на выполнение задания отводилось, допустим, 8 дней, плюс 2 добавочных контрольных, итого 10. По прошествии основного времени группа с задания не вернулась. Прошло добавочное, результат тот же. В штабе КВПК заволновались. Войцеховский срочно отправляет по старому следу проверочную группу. Ей вменялось в задачу хоть что-то прояснить в судьбе пропавших разведчиков. Никаких разведдействий, никаких боестолкновений. Только то, что приказано. От и до. Проверочная группа задание выполнила. Она узнала о судьбе пропавшей разведгруппы. Больше того, как страшное доказательство, в партизанский лагерь были доставлены на двух крестьянских телегах все 10 разведчиков. Все они были мертвы. Тела их страшно изуродованы. О характере этих злодеяний Войцеховский даже по прошествии четверти века не нашел в себе силы подробно рассказать. Только махнул рукой и нехотя пояснил, что пятиконечные звезды, вырезанные на груди мертвых разведчиков, были самыми, так сказать, гуманными знаками, оставленными озверевшими нелюдями. По рассказам ребят из проверочной группы, разведка попала в засаду у лесного хутора. Судя по характеру засады и по тому, что было сделано с мертвыми разведчиками, становилось ясно, что все это было делом рук бандеровских, так называемых лесных братьев. Немцы на такое были не способны. Редко видел Войцеховский КВПК в таком гневе. Редко, а может и никогда. Обычно сдержанный Сидор Артемич тонко кричал во весь голос. «Найти! Найти мне этих Катюк! Прекратить все операции! Заниматься только этим! Это приказ!» Как гончие по горячему следу, кинулись партизанские группы в район разыгравшейся трагедии. Вынюхивая, высматривая, выслушивая, пропуская сквозь мелкую разведсеть любую информацию, добытую всевозможными путями, группа Войцеховского в скорости нащупала тоненький путеводный волосок. Установили наименование бандеровского отряда, устроившего засаду, места, где он отсиживался, даже так называемого псевдокомандира. Стянули поисковые группы в нужный район леса, вырезали охрану, вскрыли замаскированный лаз, закидали подземелье гранатами. Кинулись в дымную мглу, выметая автоматными очередями все крысиные закоулки разветвленных ходов. Добрались до центра схрона, где было логово самого батьки, друже-проводника, или как там его еще называли, и, есть справедливость на Божьем свете, взяли его живым, без единой царапины. Всех остальных членов банды положили, выволокли наверх и бросили на широкий пень, как будто нарочно оказавшийся поблизости. Суд вершили тут же, на месте. В трибунальскую тройку вошли Войцеховский, командир роты автоматчиков и начальник кавалерии. Партизаны, еще не отошедшие от скоротечной схватки, молчаливым кольцом окружили поляну. Процедура суда обещала быть недолгой. Фамилия, имя, отчество. Батько молчал. На вид ему было лет 40. Крепкий, плотный, в распахнутом немецком френче, в мазепнике с трезубцем на голове, с подбритыми висками и затылком, он тяжело, неподвижно выселся на пне, глядя перед собой белыми от ненависти или от долгого пребывания во тьме глазами. От времени до времени он судорожно, словно бы ему не хватало воздуха, вздергивал верхнюю губу, обнажая ряд зубов в золотых коронках, и тогда казалось, что во рту у него, в вспыхивает короткое пламя. «Значит, не хочешь назвать себя?» — продолжил допрос Войцеховской. «Ладно, твое дело. Ну тогда, может, покаяться перед смертью хочешь?» «Ты не поп, чтобы каяться перед тобой», — хриплым голосом отозвался батько, утирая лицо связанными спереди руками. На правом запястье его золотом сверкнули большие часы с браслеткой. «Тоже мне поп!» Он криво растянул лицо. «А над мертвыми зачем издевались?» Все так же спокойно, не возвышая голоса, продолжал допрос Войцеховский. «Живых не было!» Отрезал бандеровец. Партизаны, стоящие кругом, при этих его словах грозно загудели. «Ну, все понятно», — подытожил Войцеховский. «Ребята, кто там? Ведите его». Петля из красного телефонного кабеля уже болталась на ближнем суку. «Нет, погоди», — заволновался кавалерист. «Пусть эта псина ответит мне». «Ну, пострелял ты наших, пострелял, ладно, больно. Но тут можно смириться, война. Вы нас, мы вас. Но катовать-то зачем? Зачем звезды вырезать? Зачем вспоротые животы землей набивать? Ведь такое ни один фашист не сделает. А тут своих братьев, славян». Как будто скрытая до сих пор пружина подбросила и развернула атамана. «Ты мне не брат, слышь ты!» — оскалясь, закричал он. Желтое пламя, как из патрубка пулемета, вылетело из его рта в сторону кавалериста. «Ты коммуняга и москаль! Моя б воля, я всех бы вас на корм собакам извел! Не лезьте, не суйте ваши рыла на нашу неньку Украину. Не мешайте пахать нашу ридну землю нашим украинским плугам». Голос его все тоньшал и дошел, наконец, до страшного хриплого визга. Казалось, прорвалась какая-то плотина, и нечеловеческая ненависть мгновенно затопила всю лесную поляну. Кавалерист с визгом выхватил из ножен блеснувшую шашку. «Голову на пень!» — закричал он таким же хриплым от ненависти голосом, и глаза его стали похожи на глаза атамана. «Голову на пень, паскуда!» «На!» — атаман отбросил подошедших к нему двух партизан и рывком положил голову на пень, сбросив Мазепинку на землю. «Снимите часы с него!» — скомандовал вдруг кавалерист, неизвестно почему. Впоследствии он даже не мог объяснить, почему он это сделал. «Часы не дам!» — завизжал атаман и вцепился в них зубами. Но кавалерист сдернул их с его руки, и в то же мгновение свистнула, крутнувшись, занесенная шашка. Отделившаяся голова упала на землю. Все замерли, не ожидав такого развития событий. Голова какое-то время задержалась на месте, потом, следуя уклону почвы, сделала один оборот, другой, замерла, вперив круглые, широко открытые глаза в кавалериста, точно огромным усилием отыскав его, секунду помедлила, потом разлепила мертвые губы, и в абсолютной тишине все услышали, как она тихо и четко сказала: «Отдай часы». «Миш, этого не может быть», — после паузы сказали мы Голубовичу. Он улыбнулся. «Точно такие же слова, но точь-в-точь те же самые, услышал от нас и Войцеховский. Тогда в лесу под Киевом». «Этого не может быть», сказали мы ему. И что он вам ответил? Он помолчал, улыбнулся и сказал, что в его возрасте обманывать людей как-то стыдновато. Вы просили рассказать случай, который никогда не будет упомянут на страницах официальной истории? Я вам рассказал. А уж это ваше дело. Верить или не верить? Я почему-то верю в правдоподобность истории, поведанной давным-давно начальником разведки партизанской армии Ковпака. И не потому, что в жизни все может случиться. Это отписка, нежелание разобраться, что же на самом деле лежит в основании того или другого происшествия. Я просто на секунду представил градус ненависти, клокотавшей в груди бандеровского атамана, и тогда все стало на свои места. Ненависть. Это, может, самое сильное из чувств, движущее и руководящее человеческими поступками. «Стой! Выпала люлька с табаком! Не хочу, чтобы и люлька досталась вражьим ляхам!» За малый всплеск ненависти заплатил старый Тарас Бульба своею жизнью. А если и дальше идти по ниточке размышлений, то какая же все-таки пропасть отделяет внутренний мир актерских чувствований на сцене от реального мира его героев? Единственное оправдание, что и все они тоже выдуманы драматургами и сценаристами. Ложь на ложь получается правдоподобие. И в конечном счете все довольны. И автор, и актер, и зритель. Ложь во спасение. А может и не надо заглядывать за эту страшноватую черту, отделяющую искусство от реальной жизни? Старики говорили, что даже и близко приближаться к ней не стоит. Любопытный наказывается сценической немотой, боязнью пространства. Бывали такие случаи даже в Амхате. Так что формула Пастернака – не читки требует с актера, а полной гибели всерьез, к счастью, остается только поэтической гиперболой.